из-за искусства на годы оставлял жену одну. Всю жизнь хотел бы он теперь прожить иначе. Я скульптурно запомнил их, как старик притянул к себе девушку за затылок, и она из-под руки, не шевелясь, смотрела на него сострадающе и старалась не плакать. Ну да что говорить, старуха не оправдывала своей пайки. Сколько я ни бился, попасть в тот ансамбль мне не удалось. Вскоре они уехали с Калужской, и я потерял их из виду. Годом позже в Бутырках дошел до меня слух, что ехали они на грузовике на очередной концерт и попали под поезд. Не знаю, был ли там Глазнык. В отношении же себя я еще раз убедился, что неисповедимы пути Господни, что никогда мы сами не знаем, чего хотим. И сколько уже раз в жизни я страстно добивался ненужного мне и отчаивался от неудач, которые были удачами. Остался я в скромненькой самодеятельности на Калужской, с Анечкой Бреславской, Шурочкой Острецовой и Левой Г. Пока нас не разогнали и не разослали, мы что-то там ставили. Свое участие в этой самодеятельности я вспоминаю сейчас как духовную неокреплость, как унижение. Ничтожный лейтенант Миронов мог в воскресенье вечером, не найдя других развлечений в Москве, приехать в лагерь навеселе и приказать: «Хочу через 10 минут концерт». Артистов поднимали с постели, отрывали от лагерной плиты, кто там сладострастно что-то варил в котелке, и вскоре на ярко освещенной сцене перед пустым залом, где только сидел надменный глупый лейтенант да тройка надзирателей, мы пели, плясали и изображали. Глава 19. «Зэки как нация». Этнографический очерк Фанфаныча. В этом очерке, если ничто не помешает, мы намерены сделать важное научное открытие. При развитии своей гипотезы мы бы никак не хотели прийти в противоречие с передовым учением. Автор этих строк, влекомый загадочностью туземного племени, населяющего архипелаг, предпринял туда длительную научную командировку и собрал обильный материал. В результате нам ничего не стоит сейчас доказать, что зэки архипелага составляют класс общества. Ведь эта многочисленная, многомиллионная группа людей имеет единое, общее для всех них, отношение к производству, именно подчиненное, закрепленное, и без всяких прав этим производством руководить. Также имеет она единое общее отношение и к распределению продуктов труда. Именно никакого отношения. Получает лишь ничтожную долю продуктов, необходимую для худого поддержания собственного существования. Кроме того, вся работа их не мелочь, а одна из главных составных частей всей государственной экономики. Этого никак не скажешь об отверженных в западных странах. Там они либо порознь томящиеся одиночки и вовсе не работают, либо немногочисленные гнезда каторги, труд которых почти не отзывается на экономике своей страны. По нашему честолюбию этого уже мало. Гораздо сенсационнее было бы доказать, что эти опустившиеся существа, в прошлом, безусловно, люди, являются совсем иным биологическим типом по сравнению с Homo sapiens. Может быть, как раз недостающим для теории эволюции промежуточным звеном. Однако эти выводы у нас еще не все готовы. Здесь можно читателю только намекнуть. Вообразите, что человеку пришлось бы внезапно и вопреки желанию, но с неотклонимой необходимостью и без надежды на возврат, перейти в разряд медведей или барсуков, уж не используем затрепанного по метафорам волка. И оказалось бы, что телесно он выдюживает. Кто сразу ножки съежит, с того и спроса нет. Так вот, мог ли бы он, ведя новую жизнь, все же остаться среди барсуков человеком? Думаем, что нет. Так и стал бы барсуком, и шерсть бы выросла, и заострилась морда, и уже не надо было бы ему вареного-жареного, а вполне бы он лопал сырое. Представьте же, что островная среда так резко отличается от обычной человеческой и так жестоко предлагает человеку или немедленно приспособиться, или немедленно умереть, что мнет и жует характер его куда решительней, чем чужая национальная или чужая социальная среда. Это только и можно сравнить с переходом именно в животный мир. Но это мы отложим до следующей работы. А здесь поставим себе такую ограниченную задачу — доказать, что зэки составляют особую отдельную нацию. Почему в обычной жизни классы не становятся нациями в нации? Потому что они живут территориально перемешанно с другими классами. Встречаются с ними на улицах, в магазинах, поездах и пароходах, в зрелищах и общественных увеселениях, и разговаривают, и обмениваются идеями через голос и через печать. Зэки живут, напротив, совершенно обособленно, на своих островах. Их жизнь проходит в общении только друг с другом. Вольных работодателей большинство их даже не видит. А когда видит, то ничего, кроме приказаний и ругательств, не слышит. Еще усугубляется их отобщенность тем, что у большинства нет ясных возможностей покинуть это состояние прежде смерти, то есть выбиться в другие, более высокие классы общества. Кто из нас еще в средней школе не изучал широко известного единственно научного определения нации, данного товарищем Сталином? Нация — это исторически сложившаяся, но не расовая, не племенная, общность людей, имеющих общую территорию, общий язык, общность экономической жизни, общность психического склада, проявляющегося в общности культуры. Так всем этим требованиям туземцы архипелага вполне удовлетворяют, и даже еще гораздо больше. Нас особенно освобождает здесь гениальное замечание товарища Сталина, что расово-племенная общность крови совсем не обязательна. Наши туземцы занимают вполне определенную общую территорию, хотя и раздробленную на острова, но в Тихом же океане мы этому не удивляемся, где другие народы не живут. Экономический уклад их однообразен до поразительности. Он весь исчерпывающе описывается на двух машинописных страницах. Котловка и указание бухгалтерии, как перечислять мнимую зарплату зэков на содержание зоны, охраны, островного руководства и государства. Если включать в экономику и бытовой уклад, то он до такой степени единообразен на островах, но нигде больше, что переброшенные с острова на остров зэки ничему не удивляются, не задают глупых вопросов, а сразу безошибочно действуют на новом месте. Питаться на научной основе, воровать как сумеешь. Они едят пищу, которую никто больше на земле не ест, носят одежду, которую никто больше не носит. И даже распорядок дня у них един по всем островам и обязателен для каждого зэка. Какой этнограф укажет нам другую нацию, все члены которой имеют единый распорядок дня, пищу и одежду? Что понимается в научном определении нации под общностью культуры, там недостаточно расшифровано. Единство науки и изящной литературы мы не можем требовать от зэков по той причине, что у них нет письменности. Но ведь это почти у всех островных туземных народов. У большинства по недостатку именно культуры, у зэков по избытку цензуры. Зато мы с преизбытком надеемся показать в нашем очерке общность психологии зэков, единообразие их жизненного поведения, даже единство философских взглядов, о чем можно только мечтать другим народам, и что не оговорено в научном определении нации. Именно ясно выраженный народный характер сразу замечает исследователь у зэков. У них есть и свой фольклор, и свои образы героев. Наконец, тесно объединяет их еще один уголок культуры, который уже неразрывно сливается с языком, и который мы лишь приблизительно можем описать бледным термином «матерщина» от латинского «матер». Это та особая форма выражения эмоций, которая даже важнее всего остального языка, потому что позволяет зэкам общаться друг с другом в более энергичной и короткой форме, чем обычные языковые средства. Экономность этого способа общения заставляет задуматься, нет ли тут зачатков языка будущего. Постоянное психологическое состояние зэков получает наилучшую разрядку и находит себе наиболее адекватные выражения именно в этой высокоорганизованной матерщине. Поэтому весь прочий язык как бы отступает на второй план. Но и в нем мы наблюдаем удивительное сходство выражений, одну и ту же языковую логику от Колымы и до Молдавии. Язык туземцев архипелага без особого изучения также непонятен постороннему, как и всякий иностранный язык. Ну, например, может ли читатель понять такие выражения, как «сблочивый лепень», «я еще клыкаю», «дать набой» о чем, «лепить от фонаря», «петушок к петушку», «раковые шейки в сторону»? Все сказанное и разрешает нам смело утверждать, что туземное состояние на архипелаге есть особое национальное состояние, в котором гаснет прежняя национальная принадлежность человека. Предвидим такое возражение. Нам скажут, но народ ли это, если он пополняется необычным способом деторождения? Кстати, в единственно научном определении нации – это условие не оговорено. Ответим. Да, он пополняется техническим способом посадки, а своих собственных детенышей по странной прихоти отдает соседним народам. Однако ведь цыплят выводят в инкубаторе, и мы же не перестаем от этого считать их курами, когда пользуемся их мясом. Но если даже возникает какое-то сомнение в том, как зэки начинают существование, то в том, как они его прекращают, сомнений быть не может. Они умирают, как и все, только гораздо гуще и преждевременней. И похоронный обряд их мрачен, скуп и жесток. Два слова о самом термине «зэки». До 1934 года официальный термин был «лишенные свободы». Сокращалось это ЛС. И осмысливали ли туземцы себя по этим буквочкам как ЛСов, свидетельств не сохранилось. Но с 1934 года термин сменили на «заключенные». Вспомним, что архипелаг уже начинал каменеть, и даже официальный язык приспосабливался. Он не мог вынести, чтобы в определении туземцев было больше свободы, чем тюрьмы. Сокращенно стали писать для единственного числа ЗК, для множественного ЗЭКа, ЗЭКа. Это и произносилось опекунами туземцев очень часто, Всеми слышалось, все привыкали. Однако казенно рожденное слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам. Оно было достойным детем мертвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смышленых туземцев не могло с этим мириться, и, посмеиваясь на разных островах, в разных местностях, стали его по-разному к себе переиначивать. В одних местах говорили «Захар Кузьмич» или «Норильск» — «Заполярные комсомольцы», в других — «Карелия» — больше «Зак», это, вернее всего, этимологически, в иных — «Инта» — «Зык», мне приходилось слышать «Зэк». Старый соловчанин ДСЛ уверяет, что он в 1931-м слышал, как конвоир спросил туземца: «Ты кто?» «Зэк». Во всех этих случаях оживленное слово начинало склоняться по падежам и числам. А на Колыме, настаивает Шаламов, так и держалось в разговоре «Зэка». Остается пожалеть, что у колымчан от морозов окостенело ухо. Пишем же мы это слово через «э» оборотное, а не через «е», потому что иначе нельзя обеспечить твердого произношения звука «з». Климат архипелага всегда полярный, даже если островок затесался и в южные моря.